А это очень трудно. Надо очень тонко понимать, как и что предложить, чтобы фантазия была. Только немногие знатоки могут сами выбирать обед или ужин-деликатес. Да вот и просто, а? Придет какой, и важно так, карту, и начнет носом в ней, и даже совсем беспомощно, и никогда сразу и по вкусу не выберет. И выберет, так общеизвестное. Знают там провансаль, антрикот, омлет, тефтели там, беф англес. А как попал на трехэтажное, ну и сел. Что там означает в натуре и какой вкус? Гранит Виктория Паризьян де Лорень? Что такое? Для него это, может, пирожное какое, а тут самая сытность для третьего блюда. Или взять стимбаль андалюзской ракет. Ну, что, он прямо беспомощен, и чтобы не сконфузиться, не закажет, а если заказал, тоже осрамился. Потому что это даже не блюдо, а пирожки. Мы, конечно, прейскурант должны знать наизусть, как отче наш, и все трудные имена кушаньев. Ну, иной раз и посоветуешь осторожно, но могут и обижаться. Один вот так заказывал мне при барынях закуску, рыбку и жареное, а потом и говорит важно так, а потом еще для четвертого тюрьба. Ему название понравилось. Я и скажи, что рыбка это будет, потому, вижу, не понимают они. А он на меня как зыкнет. Знаю, знаю. Однако отменили потом. Вот тут метродотель нужен. Он так может изобразить и направить, что вместо красной на четвертной взведет. Да еще и красненькой-то накроет, если гость стойкий. А вот для тех, которые из Сибири, метродотель прям необходим. Уж такого-то он, как дитё, должен взять в свою заботу и спеленать. Тут его фантазия как раз. Такие блюда может изобразить, не поверишь. Ну и масть тут уж обязательно бывает. С примастью, так сказать. Опять товарец. Известное дело, что такое товарец. И вот тут опять метродотель спрашивают в кабинетах, и наше дело доложить, а они уж знают метродотель-то. Конечно, из них не всякий за это дело берется, но наш Игнатий Елисеевич на этот счет большой специалист. И я получал от барышни этих и птичек на чай, но, как перед совестью скажу, никогда самостоятельно не рекомендовал гостям и не представлял в нужный момент. Очень это нехорошо, и я понимаю, и потому у меня самого дочь росла. Батюшке на духу говорил, и он сказал, что такие деньги, если нельзя отказаться, лучше подавать на церковь. И вот как укрепился я на мысли, что надо скорее накопить для домика. Как раз тут и подошла полоса. Остановились у нас из Красноярска два купца в гостинице при ресторане и стали прохлаждаться. И мне от них очень полезно. По душам я им пришелся в виду баков. И вот как-то ужин велели сервировать в отдельном кабинете. И с ними еще здешний был доверенный по модному делу. Все с ним возились, кто кого обставит. Народ зубастый, для удовольствия ему не жалко тысячу-другую протранжирить. А на дело он от своего процента не уклонится, хоть ты ему что угодно. И пришли в достаточные градусы, все с водки, да на коньяк, да опять на водку, и закусили хорошо, но им это пустяк, потому что могут три раза обедать. И как пришли в хорошее состояние духа, сейчас меня. «А как бы нам, Аксен Симонович, Зефиров французской марки?» Я и не понял. Зефиров. Зефиром у нас называют вроде пирожного, буше там и вообще воздушное. Но как доверенный-то сказал, что живого с салатцу, да как языком пощелкал, я, конечно, понял. И доверенный-то знаток прямо сказал: «Позови метродотеля, у него справку возьмем». И это он верно, потому что у Игнатия Елисеевича нашего даже запись телефонов есть, и вообще как справочная контора. Барышни сами просят, и даже он от них пользуется в разных отношениях. Но ведь и ресторану не убыток, и даже не только телефоны мог указать, а для уважаемых людей мог целый кинематограф карточек предложить в пакетике, как образцы. Сами барышни давали, это уж я знаю. У него в письменном столе хранился этот пакетик. Попросил я к ним Игнатия Елисеевича. и он им этот пакетик доставил. А сам, конечно, ушел, чтобы достоинство соблюсти. И началась обычная история. Начали они тут ревизию производить, а доверенный тоже знаток оказался здешний, и не впервой ему это. Так очень старался для них, чтобы расположить в свою пользу. Как все равно вина выбирал и градусом прикидывал. «А ну-ка, какие у вас тут примечательные есть, ну-ка?» Очень старался говорить, который постарше. У него отвислая губа, красная, мокрая, даже рукой ее подбирал. И в глазах у них туманность, и в голосе запал. А доверенный-то объясняет. «Это вот я знаю, ничего, а это с жилкой, а это полукровка. Ах, шельма, какая неушка!» А старший крякает и пенсне надел. По карточке щелкает пальцем. «А, черт, тощая какая! Девочка совсем, а черт!» Как камни ворочают с одышкой. «А у этой фигуры и с истерикой даже!» Такой знаток оказался доверенный, и даже нельзя было поверить. Очень про дело хорошо говорил, и тут специалист. А я стою, смотрю на них от портьеры и думаю. «Ведь это что? Колюшка-то этого не видал». А у него даже остервенение против этого. И вот ему тогда лет 19 было, а он ни-ни. Это я знал, и Луша знала по некоторым приметам. А так не мог с ним про это обсуждать, стыдно было. И вот весело они так выбирали. Эту, а потом откажется и скажет, вот это лучше. Увидали, что я у портьера стою, и говорит старший. «Не засть, шел!» В скорости потребовали метродотели и, конечно, заказали. И как прибыли спустя время 3 по заказу, то коридором были проведены в кабинет. И прибыли, как всегда в таких случаях полагается, самые опытные. И началась мазь. Выбор выбором, а метродотель-то тоже очень хорошо понимает, которая занята, а которая свободна. Заказывать ужин, а уж тут блюда самые рискованные. Конечно, суть-то в вине, но и блюда тоже. Такие блюда можно сотворить, что и в картах не сыщешь. Вот тут-то и мазь. И по произвольному тарифу. А что они могут понимать, которые из Сибири? Им покрепче да позабористей. Да чтобы кошельку не в обиду. А обида у них часто наоборот. Скажи ты ему «крем де ля рень», он за сладкое считает, а тут суп. И ему даже приятно, а порции-то 2-3 целковых. Или рис-соли, а говорит, соленый рис. Да не угодно ли пирожков, а не рису? Для некоторых даже развлечение. А из них, этих самых зефиров, есть такие, которые наш прейскурант вот как знают. И потом у них такая фантазия. И они знают, что надо, чтобы о них метрдотель помнил. И должна она как следует повести гостя, особенно такого сорта. Есть из них очень падкие гости-то. У него ноги, как у петуха, извините за слово, сводит, и в губах судорога, а она с прохладной истомой. Ах, как страшно есть хочу, ужасно. И есть-то она не хочет, а говорит так свирепо, чтобы раздразнить, и сейчас карту. И того-то не могу, и это противно, и так, и эдак, и ручку отставит, и шеей так, и глазами обожгет. И давай, то того. Это ведь не такая, как в маленьких ресторанах. Там и сорт иной помельче. Там просьбой и глазками, и там она есть по-настоящему хочет, как человек. Там она, может, день не ела. Там она выпрашивает с осторожностью, можно ли мне котлетку съесть или ветчинки. А тут она прямо командует. Дайте острые тефтельки по-каенски. Вот за остроту-то и навар. Так их порция 1,5, а за остроту-то примась 3,5. Да гранит Виктория по-парижски, а по-парижски-то, может, и сам главный повар не знает как. Переложил лист салату на другое место, вот тебе и по-парижски. Бывало. Мы-то уж понимаем, какая тут демонстрация идет. И вот еще такие господа очень любят приводить барышень к градусу. И ресторану, конечно, выгодно, чтобы вина выходила в норму. Так для этого подставляются чашки полоскательные хорошего фасона, конечно, для отлива, будто для прополаскивания рта.

Народ у нас очень любопытный. 500. Да ну! 500. В бумажнике? Голые. Хотел в контору сдать, а уж закрылась. Хм, говорит, надо бы в контору. Только 500? Будто я больше нашел. Стал ждать. Вот в 6:00 приезжают. Старика под руки волокут. И он весь растерзан, крахмальная сорочка сбоку вылезла, галстук мотается. И часы из кармашка выскочили и по коленкам бьют. А волокли его фокусник тот тоже в надлежащем виде, но на ногах стоек. И швейцар снизу в спину поддерживал, как на себе нес. А тот мычит все «кра, кра», а докончить не может, и потом нехорошими словами. «Не хочу, кра». И губа у него совсем вывернулась, как красный лоскуток в бороде. Уперся на последней ступеньке ногами, назад на швейцара откинулся, и того шубы накрыл. И тут с ним нехорошо сделалось, лисиц стал, конечно, драть за ковры. А не сдает, все кракает, ножкой топочет, прямо на шубу на угол попадает. А коридорный тут помог, подхватили все его за шубу и понесли в номер. Доложил коридорный про меня фокуснику и позвали меня в номер. Старик в шубе на кресле сидит, с себя обирает и на ковер сплевывает. А по воздуху пальцем все как щупает и опять кракает. А фокусник в окно раскрыл обе рамы и из графина, запрокинув голову, воду дует и рыкает в графин. Увидал меня. «Тебе еще чего рыло?» И выложил тут я 11,9 гривен, которые подобрал, заодно уж и пачку. «Вот, — говорю, — сударь, — после вас по уголкам подобрал». Он на меня уставился, лоб потер, на деньги посмотрел и полез в карман. Сперма в потаенный, в брюках сзади. Вытащил сверточек в газете, пошевелил и на стол бросил. И много там было разных. Потом полез в боковые, в жилеточные, в разные, и давай выворачивать все. А сам ворчит и черт поминает. И тут у него и гладенькие, и скомканные, и в полоску, и трубочками, и звонкие. Со стола падают, мелочь рассыпал, из кошелька стал бы тряхивать. Считал, считал, потом уставился на лампу. «Все равно, — говорит, — давай». «Ничего больше?» Сказал, что все вот. Вытянул он пятишницу из кучки и дал. «Ты человек из парка?» — спросил. Сказал, откуда. Посмотрел он на меня сонно. Так вот обе руки поднял и замахал. «Ступай, все равно. Кланяйся краски». Очень был сильно выпивший, хоть и на ногах. Спросил меня Степан у двери, он стоял и слушал, много ли дал. Узнал, да и говорит. «Охота была носить. Он и не помнит-то ничего». И как пришел я домой, Луша в тревоге. «Что-то что?» — сказал ей, что с гостями задержался. «А у нас-то, — говорит, — до 4 гости у жильцов были. И Колюшка жиличку прогуливать ходил, угорела она. Только как бы чего не вышло». «Чего это такое? Не вышло?» «Да больно за ней ухаживает и дипломат подает. Щелку к ним, — говорит, — смотрела? А он так с нее глаз и не сводит, а жилец-то не замечает ничего, как слепой. А она такая вольная, как говорит с ним, прямо его Николаем зовет. Хоть бы ты, — говорит, — как-нибудь Колюшке замечание сделал». «И я, надо правду сказать, замечал это и беспокоился». Другое бы, что надо замечать.